который, как главнокомандующий в древности, намечает главные направления атаки на неисследованные районы, не отягощая свой ум балластом мелочей. Тембхара умолк. Я заговорил в наступившей тишине. Когда я был маленьким мальчиком, я жалел прошлое, когда произведения человеческих рук, подобно парусным судам, обладали индивидуальностью. Каждое из них было не похожим на все остальные. Я думал, что стандартизация производства навсегда устранила индивидуальность продуктов человеческого труда. Но из того, что говорит Тембхара, следует, что эта индивидуальность восстанавливается теперь на другом, более высоком уровне. Если ты даешь базисной системе лишь основные принципы постройки, то каждая построенная ею машина будет отличаться от другой в несущественных деталях, не предусмотренных инструкцией, не так ли? Конечно, так, ответил Тембхара. Это может относиться к различным деталям. Например, к внешнему виду машины, монтажным особенностям, взаимному расположению агрегатов и так далее. Об одном из моих коллег, Иорисе, человеке очень рассеянном, рассказывают, что, строя один гиромат, он сообщил базисной системе все данные, за исключением одной, касающейся величины аппарата. Возвратившись через месяц на строительную площадку, он издали заметил какой-то массив, напоминавший пирамиду Хеопса и господствовавший над окружающей местностью. Немного обеспокоенный, он спросил у первого встреченного автомата, закончен ли уже гиромат, и услышал в ответ: «Где я там? Только начали строить. Изготовлен первый шуруп». Все рассмеялись. «Это, конечно, шутка», — продолжал я. «Но создаваемые теперь машины отличаются друг от друга так же, как отличаются от подобных себе деревья, цветы и люди. Рисунком листьев, оттенком лепестков, цветом глаз, волос, чертами малосущественными, но придающими физическую индивидуальность». «Ты прав», — отозвался один из собеседников. «Но это индивидуальность нового типа. Прежде она была результатом отсутствия знания, а теперь скорее вытекает из его избытка». В тишине, воцарившейся после его слов, от столика, где сидел Гоабар, донесся взрыв смеха. Заинтересованный тем, что развеселило астрофизиков, я подошел к их столику и услышал голос Тер Акониана. «Слово имеет профессор Тригуб». «Что здесь происходит?» Шепотом спросил я Зорина, который стоял у пальмы. «Это такая игра. Выдумывание возможных миров». Так же тихо ответил он мне. «После Тригуба будет говорить Гоабар». Наступила полная тишина. Мне предстояло услышать нечто похожее на состязание знаменитых ученых в остроумии и находчивости. Тригуб покачал головой, насупил брови и очень серьезно начал. «Можно себе вообразить, что мир, в котором мы живем, существует не непрерывно, а периодически. Что материя, из которой он образован, мигает, подобно прерывистому лучу света. Материя соседнего мира в периоды его существования может разместиться в промежутках существования нашего мира. Оба эти мира мы можем назвать взаимно совмещенными в одном и том же пространстве. Если могут быть два таких мира, их может быть и значительно больше. Тысячи и даже миллионы. Все они могут сосуществовать в пространстве и обладать совершенно независимыми физическими законами. За исключением того, который регулирует их частоты, чтобы не могло произойти столкновение материи двух или нескольких миров. Таким образом, можно представить себе, что через пространство, которое занимают наши тела, в данный момент проникают вереницы существ из Вселенной номер 5 678 934. Существ, которые обсуждают выдвинутую в настоящее время мной возможность. Раздались аплодисменты и смех, которые, однако, быстро смолкли. Все с интересом ожидали выступления Гобара. Он стоял, расставив ноги и слегка покачиваясь, как бы испытывая прочность пола. Наконец он сказал: «Предположим, что какая-то метагалактика стала на путь последовательного усложнения своей структуры, выражающегося в том, что отдельные звезды начинают соответствовать нервным клеткам мозга. Через определенное время эта метагалактика, объединяющая несколько миллиардов галактик, становится как бы единым мозгом шарообразной формы, диаметром, скажем, мы люди смелые, миллиардов 4 световых лет. Ужасная фантазия, прошептала сидевшая недалеко от меня Каларла. Какой это был бы гениальный урод из пылающей материи. Ты ошибаешься, моя дорогая, очень спокойно возразил Гоабар. Я боюсь, что это был бы, по крайней мере, по нашим критериям, кретин из кретинов. Он достал карманный анализатор и, произведя небольшой подсчет, продолжал. В таком мозгу галактики соответствовали бы нервным ядрам, а световые лучи — нервным импульсом. Чтобы представить мысленно самое простое понятие, например, «я существую»,